У нас очень мало времени, господин комендант. Вы бы очень обязали меня и моих коллег, если бы сказали нам, где находится груз особой секретности. Так называемый контейнер 0. На пирсе, на цепях. Погружен в воду. Я побывал на складе, госпожа. И мне самой догадаться, капитан. Сейф пуст, госпожа Ван Кейн. Как я вам и говорил, прятать его там было глупо. Я думал это на пару недель, но за 4 года... Это Рыжий работает на Девлина, а я только на справедливость. Ланис Игнит Симонов, бывший офицер армии, уволен в чине полковника. Выступал в поддержку кампании за уменьшение числа армейских предприятий. Ага, так ты из белых платков. Кто это? Солдаты, которые хотели капитализировать часть военных предприятий. Где Пётр Паук? И где девицы, особенно та степнячка? Я займусь этим, ваше благородие. Уж постарайтесь. Вызовите мне всех, кого можете. Не допустите бунта. И найдите Гунтера. 10 дней назад. Признаться, я в возмущении. Я свою часть сделки выполнил с присущими мне осторожностью и прозорливостью. Даже сообщил вам местоположение так называемого контейнера 0. А вы мало того, что не изъяли его, так и свое обещание не выполняете. Милый лорд-секретарь, не бойтесь. Я свое слово держу. Девушка уже найдена. И скоро я доставлю ее к вам. И насчет контейнера 0 не переживайте. У меня все под контролем. Лучше бы я послал близнецов. И дали бы вашим противникам ясно понять, что сделали ход. Не покидайте тень, в которой вы таитесь, раньше положенного времени, друг мой. Лорд-секретарь встал и подошел к окну, глядя на улицу. Вы уже посетили производство? Внесли коррективы в схемы механизмов? Да. И оценил элегантность замысла с механическими ассистентами. Кстати, я взял на себя смелость составить список лиц, кому опытные образцы аниматронов будут преподнесены в качестве подарков. Лорд Ниман обернулся. Губы его были плотно сжаты, как у человека, сдерживающего холодный гнев. Ваше самоуправство вас погубит. Если вы рискнете меня предать, я превращу вашу жизнь в недолгий, но яркий кошмар. Так же, как поступили с моей женой? Ответил Красный с улыбкой, которая внезапно превратилась в неприятную гримасу. Думаете, вы что-то знаете о кошмаре? Думаете, вы можете меня запугать? Он медленно встал и подошел к лорду. Это я, кошмар. Это я тот, кто может прийти к вам во сне и превратить вашу жизнь в безумие. Если вы еще раз вздумаете мне угрожать, я сделаю так, что смерть будет для вас куда желаннее, чем сон. Лорд-секретарь долго глядел на Красного, сжимая кулаки так, что пальцы побелели. Но было видно, постепенно гнев в нем сменился страхом. Я пойду, пожалуй. Судя по вашему телохранителю внизу, вас ждет променад. Не буду отвлекать. Удачи вам. И Красный, под пронзительный взгляд бледно-голубых глаз лорда-секретаря, легкой походкой вышел из кабинета. Интерлюдия 70-е. 10 дней спустя. Во время событий на Лабазной площади. Полковник, почему вы решили штурмовать каторгу, а не помогать профилю? Потому что смотреть, как гибнут сотни неподготовленных гражданских, мне радости не принесет. Симонов шел впереди небольшого отряда белых платков, стремительно удаляясь прочь от лабазни. Рядом с ним шагала высокая девушка-горнячка в чине старшины, одетая в темно-зеленую форму инженерных войск с массивным рюкзаком за спиной. Невысокий Симонов рядом с девушкой, что была выше его на 2 головы, выглядел немного забавно и неуклюже. Однако лицо его было серьезным и очень целеустремленным. А на каторге наши братья боец. Да, их в последнее время все больше и больше в таких местах. Еще пару лет назад все было куда проще. Но в последнее время нашему брату не везет. все больше и больше облав, подстав и прочего. Такое чувство, что среди платков все больше крыс, и кто-то сливает информацию. Да, такими темпами от нас через год ничего не останется. Не ссать, боец. Сегодня устроим свою собственную маленькую революцию. А теперь давай, проложи-ка нам маршрут поудобнее. Только не мимо огней столицы, а то там сейчас очень нездоровая атмосферка. Час спустя, неподалеку от военной каторги, солдатский марш 7. Как позывной, боец? Пена, полковник. Бывший родный инженер-снайпер. Дай-ка сюда бинокуляр. Да, нам серьезно повезло, что большую часть охраны перевели на подавление мятежей. Думаю, полковник, нам больше повезло с тем, что девчонка-ведьма выдала нам это крутое барахло из подвала ломбарда. Можно подумать, у нее был выбор. И что у тебя за прозвище такое дурацкое? Пена. Группа белых платков во главе с Симоновым лежала на крыше склада неподалеку от высокого бетонного забора каторги и изучала территорию с помощью видавших виды, но рабочих светоусилителей. Раз, два, семь. Вижу 12 охранников по периметру. И еще 5 на вышках. 7 на вышках. Эх, молодежь. Всему вас учить. Симонов, перевернувшись на бок, вытащил из кармана свежую дорогую сигару и прикурил. Господин полковник, что вы делаете? Нас же заметят. Ради хорошей сигары можно и жизнью рискнуть. Расслабь сфинктер, боец. Это не охрана, а клоуны. Ваша правда, господин полковник. Эта каторга охраняется на удивление плохо. Потому что никто не подумает, что ты хранишь что-то ценное, если поставил на стражу пару идиотов. Пена с сомнением поглядела на Симонова. Мы ведь идем не наших соратников освобождать, да? Неверно, боец. Мы идем не только освобождать наших соратников. А зачем еще? Или это секрет? Симонов вздохнул. Нет, хватит секретов. Они слишком часто обходятся дорого. Сказал он, поглядев на намокший под дождем протез своей руки. Давно в белых платках? Уже 3 года. Почти сразу, как закончила инженерная в Гурафе. Ты в курсе о Николае Дятлове? О сыне изобретателя Дефенсера? Конечно. Он же, по сути, и создал платков. Ну, нет. Создал их Нед Маклис. Дятлов был, скорее, идеологом. И особое спасибо в этом деле надо сказать Госакадемии развития и прогресса. И? Портовые буи. Не перебивать. В общем, пришлось наделать вещей разных, чтобы узнать, что он здесь, на этой каторге. Он же умер в 75-м году. То ли расстреляли, то ли от какой-то болезни. Угу. Я тоже так думал. И все так думали. Он был болен, сильно болен. Но неделю назад в руки одной влиятельной женщины попал сервисный аниматрон новой модели. Доставили в качестве подарка на месяц раньше выпуска. И аниматрон этот внезапно начал выдавать секретное сообщение. Запись была внедрена в него на уровне сборки. Какого рода запись? А вот это, боец, секрет. Но сообщить то, что он выдавал, мог только младший Дятлов. И что еще любопытнее... Проследив его путь, я узнал, что собран он был именно тут, в солдатском марше 7. Это же обычная заводская каторга. Думаете, Дятлов здесь? Но ведь ему уже лет под 70. Ну, либо он, либо кто-то, кто был с ним знаком. И мне очень надо с ним встретиться. Я даже в шагоход, как заключенный, добровольно полез, чтобы на эту каторгу попасть. Но тут появилась эта милаха, захватила его, и все завертелось. Симонов опять взглянул на свой протез. Ладно, хватит лежать. Он потушил сигару о мокрую крышу и убрал окурок в карман. Использовать только арбалеты и ножи. Стволы доставать в самом крайнем случае. Охрану убирать наглухо. Вас поняла. Мы дадим вам сигнал, как только все закончим. Что? Какой сигнал? Ну, вы же будете... Думаешь, сопля скучная, я буду тут лежать? Списали старика со счетов? Но полковник... Меньше всех живет тот, кто за спинами стоит. Я вам еще покажу, как нормативы сдавать. И с этими словами он выстрелил крюком из арбалета в сторону крыши здания каторги, а затем начал съезжать по тросу вниз. Остальные бойцы переглянулись, усмехнулись и поехали вслед за ним. В огромном поместье лорда-секретаря вовсю завершались приготовления к праздничной вечеринке. Гости, еще немногочисленные, в основном сидели на диванчиках в кулуарах, обсуждая мятежи, захват огней столицы и прочие свежие новости. В кабинете лорда-секретаря, ожидая аудиенции, в одиночестве сидел Людвиг, с любопытством разглядывая дорогие картины и прочие произведения искусства, коих там было в избытке. Наконец дверь открылась, и на пороге появился слуга. «Его высокоблагородие, оплот справедливости и диктат морали, лорд-секретарь Иоганн Ниман, 11-й этой фамилии». Возвестил он так, словно в кабинете, кроме Людвига, находилось еще несколько десятков людей. А следом в помещение вошел и сам лорд-секретарь. «А, Людвиг, наконец-то. Если вы здесь, то и Петр тоже недалеко. Я прав?» «Боюсь, вашу милость, мой расстроит ответ. Петра Гданьского уже с нами нет». «Что вы имеете в виду? И избавьте ради науки меня от ваших неуместных рифм». «К несчастью, этим утром он был убит, лорд-секретарь». Лорд-секретарь, заложив руки за спину, медленно прошелся по кабинету. «Значит ли это, что наша работа с паутиной прекращена?» «Именно об этом я и хотел поговорить, ваша милость. Руководство над сетью в каком-то смысле перешло ко мне. И, если это возможно, я бы хотел продолжить дело паука в качестве лидера паутины». Лорд-секретарь обернулся к Людвигу и долго, придирчиво его изучал. «По нашему договору Петр искал для меня приятных во всех отношениях девушек. А я к концу года обещал помочь перевести весь его бизнес в Первое кольцо». «Да, именно об этом...» «Но у паутины есть репутация. Это в первую очередь репутация паука. Если он мертв, мертва и паутина». «Отнюдь, ваша милость. Паук с этого дня я. И я приложу все усилия и даже больше, чтобы репутацию, созданную Петером, сохранить и приумножить». Лорд Ниман опять помолчал. «Вам, Людвиг, везет просто невероятно. Вы привели мне Дару Ривер и смогли спасти, казалось бы, обреченную вечеринку. Я, пожалуй, дам вам шанс. Мой секретарь... Ах, да, он мертв. Ладно, кто-нибудь сообщит вам детали». В этот момент в дверь раздался стук, тяжелый и мощный. Лорд-секретарь холодно улыбнулся. «Войдите». Дверь открылась, и в нее с трудом протиснулся огромный силуэт. Людвиг не сразу узнал кувалду в элегантно одетом человеке. Новая шуба, стильный костюм и чистый котелок нелегко вязались с образом жестокого главаря банды Спродольной. Кувалда широко и немного глупо улыбался своими стальными зубами, как делает человек, не могущий скрыть радости. «А доброго вечерочка, лорд Ниман!» «О, это же кувалда! Человек, который не умеет...» «Вам что, господин Тафуш, слово давали?» Неожиданно грубо рявкнул лорд-секретарь. «Прошу простить мне эту оплошность». «Его надо благодарить, что он не стал в рифму говорить. Хе, опять стишок». Людвиг хотел было что-то сказать, но, бросив взгляд на лорда и встретившись с ним глазами, промолчал. «Покиньте нас на время. Нам с Гунтером есть что обсудить». «В какой момент вы решили, что исполнять мой приказ о тихом проникновении скучно?» «В тот, когда выяснилось, что у них тут система безопасности куда сильнее, чем должна быть для обычной каторги». «И ясно почему». Симонов бросил пение, значок с игральной костью. «Это не солдаты, это частная армия. Последний шанс. Странный маскарад. Военных охраняют зэки». «Тогда ясно, почему у парней нет особых проблем. Эти наемники ругаются лучше, чем стреляют». Симонов и Пена разговаривали на углу одного из коридоров завода каторги, перед большой дверью сборочного цеха. «Охраны удивительно мало, учитывая, что здесь как минимум 150 белых платков, судя по документам. Мы нашли кучу отчетов, в них и правда упоминается некий господин Д. Возможно, это и есть дятел». «Дай-ка я угадаю, он где-то в инженерном сегменте здания, да?» «В точку, господин». «Тогда пойдем быстрее. Нам нужно найти его и свалить отсюда раньше, чем они пришлют подкрепление». Симонов навалился на двери цеха и с трудом распахнул, а затем замер, и глаз его задергался. «Ну вот тебе и объяснение, почему охраны так мало». Вдоль линий контейнеров и сборочных станков стояли десятки мужчин и женщин в одинаковых дешевых одеждах из мешковины. На них не было ни кандалов, ни ремней, а в самом цеху не было ни одного охранника. Все люди монотонно выполняли свою работу, словно куклы. Закручивали болты, подключали реактивные приборы, налаживали работу поршней. Упасть мне в пасть! Что с ними? Они освобождены? Симонов быстро подошел к ближайшему заключенному и поглядел ему в глаза. Хуже, боец. Это система инъекции. Из человека делают однозадачный механизм. Он указал на длинный шкаф и прочное кресло, в изголовьях которых были закреплены огромные, похожие на баллоны шприцы с тонкими иглами. Садят их туда, вводят дрянь в мозг и все. Симонов поглядел на конвейер. И зачем они собирают так много аниматронов? Вот дрянь, куклы собирают кукол. Это же полный... Тихо, боец, без выражений. Но это же незаконно. Да ну. Ладно, им уже не поможешь. Даже овощи в генженерии умнее их. Идем, найдем нашего пленника. А что если в Дятлова тоже вкололи это дерьмо? Они могут превратить обычных платков в станки. Но Дятлов слишком ценный мозг. Его бы не уничтожили так чудовищно. Вперед, боец. Кувалда сидел перед лордом в кресле и заметно нервничал. Лицо его было одновременно радостным и немного напуганным, а взгляд преданным и благоговеющим. Он долго, немного сбиваясь, рассказывал о событиях последних дней, а затем замолчал, словно ожидая похвалы, как верная собака. Угу. Значит, ты даже на Эдгара Девлина успел поработать за эту неделю? Нет, шеф, что вы? Вы же знаете, это другие на кого-то работают, а я только на справедливость. Похвально. Похвально, Гунтер. И тем печальнее мне окончить наше с тобой плодотворное сотрудничество. Лорд встал и немного иным голосом четко произнес. Объект 202, X-13, ментальный блок. Кувалда тоже начал было вставать, но безвольно упал обратно в кресло. Да так, что оно чуть было не развалилось под ним. Я ни разу не пожалел, что сохранил тебе жизнь тогда, после лагеря, Гунтер. Ты защищал свою отчизну, хотя и не самым обычным путем. Лишал повстанцев оружия, ослаблял банды. Был тем, кем мы тебя сделали. Настоящим патриотом и лидером. Лорд-секретарь встал рядом и положил на лысую голову Кувалды свою руку в перчатке. В сравнении с огромным телом гиганта фигура лорда казалась совсем крошечной. Но время пришло. Мы оба с тобой знали, что ты... бомба замедленного действия. Насилие и патологическая жестокость – непростительные слабости в нашем деле. К тому же, ты слишком много знаешь для человека твоего характера. Он заглянул через плечо и поглядел Кувалде в глаза. Хотя лицо здоровяка ничего не выражало из-за гипноблока, по щекам его струились слезы. Не печалься. Ты выжил вопреки обстоятельствам. И прожил на 20 лет дольше, чем был должен. Я горжусь, что ты работал на справедливость. На этих словах лорд-секретарь хлопнул в ладоши. Уведите господина Гунтера вниз и позаботьтесь о нем. А затем уселся за стол и довольно улыбнулся. Вот здесь, кабинет начальника. Если этот парень тут, он точно знает, где Дятлов. Симонов и Пена стояли у мощной стальной двери с надписью «Кабинет инженер-смотрителя». «Открывай. Раз, два, три!» Вдвоем они влетели в полутемную комнату со множеством стеллажей и стоящих под стеклянными колпаками прототипов. В центре, у большого стола, дернулся какой-то сидящий силуэт. «А ну стоять! Руки! Где Николай Дятлов? Живо!» «Спокойно, Пена. Мы его уже нашли». И Симонов поднял фонарь, бросая широкий луч желтоватого света на фигуру человека, сидевшего за столом. «Шею мне в траншею!» Перед ними сидел очень старый мужчина в черном костюме, застегнутом под горло. Его бледная кожа была покрыта невероятным количеством морщин, в которых терялись нити черных капилляров. Лысая голова поддерживалась спинкой кресла и обручем, а в горло, вены и артерии были вставлены трубки. Человек был явно смертельно и очень давно болен. Кресло, в котором он сидел, представляло собой сложную систему помп, капельниц и прочих хитроумных устройств для поддержания жизни. А перед человеком на столе располагалась панель со множеством рычагов, кнопок и рукояток, а также несколько акустонов и очень много бумаг. Симонов! Думаете, мы сможем его отсюда вытащить? А мне кажется, он этого и не хочет. Да, Николай? Мне кажется, он не пленник. Дятлов медленно повернул голову. Я думал, ты мертв. Голос его был хриплым и сопровождался неприятным бульканьем. Взаимно, Николай. Симонов медленно обошел стол, глядя на панель. И давно ты жив? Почти сразу, как умер. Чуть больше 4 лет. Я даже не знаю, что сказать. Можешь прочесть мне мораль? Думал, что на 60 лет перестану удивляться предательством. Но это... Он остановился за спиной Дятлова. Тот что-то нажал на рукоятке своего кресла, и оно развернулось. Двое пожилых людей встретились глазами. Симонов достал окурок сигары и задымил. Ланис, прошу. Не нужно. Мне вреден дым. А ты потерпи. Симонов сделал глубокую затяжку. Как ты мог? Ведь ты фактически создал Платков. Ты инициировал нашу работу, наши экспедиции в пространство. Да, и они обошлись мне дорого. Очень дорого. Дятлов поглядел на протезы Симонова. Дороже, чем тебе. А затем на свой аппарат жизнеобеспечения. Но ведь ты создал нашу идею. Идеи, Ланис, ничего не стоят. Особенно, если они бесперспективные. Мы поиграли в великую миссию. Белые платки были детской забавой старых людей. И не более того. Жаль, что ты, Мэнс, Белая Леди и остальные не поняли, когда надо остановиться. Бред. Это не твои слова. Тебе их вдолбили. Да проснись ты уже, Ланис. Нельзя превратить армейские мощности в мирное производство. Ни армия, ни государство никогда не пойдут на то, что мы предлагаем. Чудовище в армейской форме растет уже почти 100 лет. Неповоротливое, тупое чудовище. Солдаты слишком глупы, чтобы согласиться на наш план. А офицеры ленивы. Кто захочет работать и конкурировать в степи, когда можно красть и получать все бесплатно в столице? Ты пытаешься отобрать у злобной сторожевой псины кость и научить ее охотиться. Но эта псина сожрет тебя в один миг. Ты поэтому здесь? Клепаешь аниматронов непонятно зачем, пользуясь людьми, которые тебе верили и которых ты предал. Это же ты сдал их имена и явки, не так ли? Не только я, Ланис. Тех, кто понимает, что бороться бессмысленно, что надо выживать. Больше день ото дня, после того, как наше движение 10 лет назад объявили вне закона, оптимизм как-то поутих. Ты этим тут занимаешься? Борешься за жизнь? Я умираю, Ланис, и был бы уже давно мертв, если бы не они. Кто они? Чья это каторга? Кто превратил ребят внизу в машины? Дятлов слабо усмехнулся, обнажив гнилые, почти черные зубы. Люди, которые действительно могут что-то изменить. Люди, понимающие важность времени и действий. Ты знаешь, что каждая минута моей жизни обходится в огромные суммы. Да разве это жизнь, Николай? Это хуже, чем быть растением в оранжерее. Я не солдат, я инженер и предприниматель. В мою голову с детства не вбили готовность умереть по любому поводу. И выбирая между жизнью в таком виде и смертью, я выбираю жизнь. А за тех ребят из белых платков, что внизу работают под системой инъекциями, тоже ты выбирал? Дятлов ничего не ответил. Симонов схватил его за грудки, и инженер поморщился, словно от презрения или жуткой боли. Ты даже не живешь. Это жизнь только в техническом смысле. Ну, как я погляжу, из нашей славной четверки только ты теперь можешь называться полноценно живым. Отпусти! Заразишься еще. Симонов отошел. Я одного не пойму. Если ты здесь не пленник, а руководитель, то зачем ты послал аниматрона с записанным посланием, с кодами и координатами? Дятлов удивился. Что? Значит, это был не ты? Но кто тогда? Полковник, нам бы не стоило оставаться здесь долго. Да-да, иду. Николай, что ты еще рассказал этим своим новым друзьям? Мне соврать тебе? Или сказать правду? Ну? Все, Ланец. Адреса, имена лидеров платков, контакты в Гармите и в Гафихте, склады и бункера в степи. Даже о том, где лежит контейнер 0, я рассказал. Правда, его они так и не нашли. Это неудивительно. Я перепрятал его 4 года назад. Как говорится, концы в воду. Полковник! Минуту, боец! У меня тут вера в человечество рушится. Не торопи меня! Симонов опять подошел к Дятлову. Близко-близко. Последний вопрос, Николай. Где моя рука? Спроси Неда Маклиса. Он, говорят, в курсе. Симонов поднял руку, замахиваясь протезом, но остановил удар. Дятлов закрыл глаза. Боец, нож. Убьешь меня, да? О нет, господин Дятлов. Мне всего лишь нужно что-то на память. Симонов разрезал костюм Дятлова на левой руке и обнажил старую, но хорошо сохранившуюся татуировку в виде квадрата, заполненного мелкими, непонятными символами. Пена, то ли не желая смотреть на то, что будет дальше, то ли из соображений безопасности, вышла наружу. Без лишних слов Симонов воткнул нож в руку и быстро, но осторожно отделил фрагмент кожи от тела. Дятлов даже не поморщился. Хорошо, что обезболивающие уже отучили меня что-то чувствовать. Пена, хватай блок системы инъекции и тащи сюда! Старшина метнулась и быстро притащила огромный шприц. Николай собирается уходить. Проводим его. Зачем это тебе? Я бы убил тебя, но это слишком легко. Ты так сильно цепляешься за жизнь, что потерял остатки всего человеческого. И Симонов аккуратно убрал кусочек кожи в карман. Думаю, если тебе хочется быть технически живым, почему бы не удовлетворить твою тягу? В тебе все равно ничего не осталось от человека. А затем закрепил шприц у изголовья кресла Дятлова. Разве он не сможет выполнять свою работу и дальше? Может, убить предателя? Нет, в его работе нужна фантазия и изобретательность. Прошу, Ланис. Там внизу пара сотен наших братьев и сестер, которых ты превратил в механизмы, собирающие человекоподобных кукол. Ты белая ворона в этой схеме. А как я уже понял, белый цвет тебе разонравился. Пена и Симонов быстро удалялись по коридору, оставляя за собой силуэт старого, сморщенного человека, который глядел им в спины пустыми, лишенными желаний глазами.